Время грехов, руки без слов, в сердце любовь, жажда горит на губах. Ждешь, я знаю, ты ждешь. В городе грез память зовешь, чувства живут в облаках. Я хватаюсь за чувства, все не просто любовь, все не просто любовь. Боже, как это странно. Без замков верит в любовь, в прошлом живет в голосах. Ждешь, я знаю, ты ждешь. Взглядом зовешь, чувства найдешь, слезы в счастливых глазах. Я хватаюсь за чувства, все не просто любовь, все не просто любовь. Боже, как это странно, постоянно люблю, ненавижу и вновь. Все не просто любовь, Боже, как я устала. Я хватаюсь за чувства, все не просто любовь, все не просто любовь. Боже, как это странно, постоянно люблю, ненавижу и вновь. Все не просто любовь, Боже, как я устала. Я устала.